Глава 32. Заключительная. Демонстрируя поразительное единодушие, представители конфедерации согласились обсудить с килмарийскими партнерами условия прекращения боевых действий в качестве первого шага в переговорах, результатом которых может стать соглашение о мире. Макс Шпеер. Специальный вечерний репортаж с передовой для СНВ. Апрель 2489 год. Город Корси на планете Тураксис-2. Вандершпуль быстро соображал, расстаться с кристаллами и идеальным образом жизни, что он успел нарисовать в воображении, было тяжело, но Вандершпуль был реалистом, поэтому он знал, насколько важно поскорее перехватить инициативу и изгладить последствия ошибки. Ему нужно вернуться в космопорт прежде, чем подуспеет подкрепление Кэлов. Но сначала он должен рассчитаться с небесными дьяволами. Потеряв убитыми немалое число десантников, он лишился возможности взять их в плен, так что ресоциализация отпадала. Остался самый очевидный вариант — убить их. И благодаря его предусмотрительности сделать это будет просто. Отвернувшись от железной дороги и повернувшись к стоящим на платформе подчиненным, полковник достал особый пульт дистанционного управления и направил его на Тайкуса. У пульта была всего одна кнопка, причем достаточно большая, под размер большого пальца в перчатке скафандра. Вандершпуль надавил на кнопку, вспыхнул зеленый индикатор, означающий, что все скафандры рейнджеров деактивированы. Точнее, они должны были деактивироваться, только вот Тайкус злобно ухмыльнулся и покачал головой в притворном сочувствии. Специально ради этого открыл лицевой щиток. «В чем проблема, полковник? Игрушка новая забарахлила». Вандершпуль выругался. «Тайкус знал о деактиваторах! Но этого ничего не меняло, поскольку у полковника имелся запасной план. Он встретился взглядом с Фитцем, а лейтенант обхватил Кэссиди руками, тогда как капрал приставил пистолет ей к лицу. Док была в скафандре, но оружие находилось в нескольких сантиметрах от лицевого щитка, и выстрел мог спокойно пробить сталепласт. Тайкус, уже готовый выстрелить из гаусс-автомата, замер. Губы Вандершпуля тронула слабая улыбка. «Итак?» — резко бросил он. «Значит, нашим ворам не чужда благородность. Но на всякий случай, если тебя вдруг посетят сомнения насчет того, как тебе дорога док Кэссиди, оглянись». Небесные дьяволы и несколько членов второго отряда пятились к дверям, окруженные полукольцом десантников. Следовательно, ресоцы могут открыть огонь без опаски попасть друг в друга, словно все спланировано заранее. Но почему? Разве что Вандершпуль прознал о плане. Наблюдая за лицом Тайкуса, Вандершпуль рассмеялся. «Боже ж ты мой! Видел бы ты сейчас свое лицо! Все так, сержант Финдли. Старшина Кэссиди любит Крэп куда больше тебя». Две мучительные долгие секунды Тайкус стоял, застыв как истукан. Затем с ревом он скинул гаусс-автомат и выстрелил в Кэссиди! Но шип пролетел мимо, так как в момент выстрела Рейнер дернул сержанта к двери и крикнул: «Поджари, Хэнк!» Харнак нажал кнопку подачи смеси и повел соплом огнемета слева направо. Стена огня заставила рисовцев податься назад и затруднила им обзор. Десантники начали стрелять вслепую, но без особого успеха, так как дьяволы выбежали из вокзала. Харнак вышел последним, а оказавшись на улице, Тайкус занял позицию у двери и продолжил посылать в проход порции шипов, пока Рейнер не откликнул его. Огрызаясь короткими прицельными очередями, Финдли отступил к ждущим на парковке машинам. Харнак, Кит и пара ребят из второго отделения заняли первый саблезуб. На больших колесах с крупным протектором машина оказалась достаточно вместительной для четырех бойцов в бронескафандрах, но это был максимум. Рейнджеры развернули гаусс-орудие на турели в сторону вокзала, чтобы пресечь попытки десантников и Вандершпуля выйти наружу. Рейнер сел за руль второго саблезуба и подождал, пока Тайкус и остальные заберутся внутрь. Сандер наконец догнал товарищей и, прежде чем залезть на водительское место третьего саблезуба, избавился от основательно поврежденной скорлупы. Уорд занял место рядом. Завизжали покрышки, и Харнак рванул прочь от вокзала. С Тайкусом в стрелковой ячейке и рейнджером за гаусс-орудием саблезуба Рейнер устремился за товарищем. Когда Харнак уже был готов повернуть направо и выехать на улицу, ведущую к космопорту, над колонной бронемашин с оглушительным воем пролетел снаряд и взорвался к северу от нее. В небо взмыл столб дыма и мусора. Окна в ближайших домах разлетелись вдребезги. Кит первым определил угрозу и дал всем остальным знать, откуда прилетел снаряд. «Килмарийские ленивцы! Две штуки на юге!» Рейнер выругался, затормозил и саблезуб вынесло на перекресток. Джим повернул голову влево и увидел ребристые борта двух ленивцев. Танки шли с поддержкой группы боевиков без бронескафандров. Пытались ли Кэллы отрезать налетчиков от космопорта? Судя по сектору обстрела и направлению движения, да. «Езжай к ним!» — мрачно приказал Тайкус. «На близкой дистанции их пушки будут бесполезны». Рейнер отнесся к такому решению скептически, ибо забойщики как раз и прикрывали танки от подобных маневров. Но все равно утопил педаль газа в пол и бросил машину на врага. А рейнджер наверху открыл огонь из гаусс-орудия. Автопушка не могла причинить вреда ленивцам, однако для боевиков в легкой броне ее калибр был губителен. 5-6 кэлов не успели спрятаться за броней танков, и тяжелые шипы располосовали их красными лентами. «Следи за зоной поражения!» — крикнул Тайкус, когда саблезуб Харнака вырвался вперед и оказался в опасной близости от смертельных очередей товарищей. Стреляя из всех стволов, дьяволы ворвались в порядке врага. Машины подбросило, когда рифленые колеса с хрустом проехались по телам убитых. Позиции Кайлов затопили потоки крови. Помимо пушек на ленивцев стояли гаусс-пулеметы, из которых экипажи танков принялись обстреливать несущихся на высокой скорости саблезубов. Правда, без особого успеха, поскольку юркие машины кружили вокруг неуклюжих гигантов и постоянно уходили с линии огня. Дьяволы искали уязвимые места у танков, но их не было. Ленивцы неумолимо двигались к космопорту, а саблезубам ничего не оставалось, кроме как следовать за ними в мертвой зоне пушек танков. Во время маневров по улице Цандер притормозил, объезжая воронку, и Уорд воспользовался моментом, чтобы обратиться к товарищу. «Останови машину и дай мне выйти. Может, у меня получится их остановить». «Давай!» — согласился Цандер. «Только не подставляйся! Рассчитывай на свою живучесть! Я подожду тебя!» «Скорее мне тебя ждать придется!» — отозвался Уорд. Срываясь колесами на юз, саблезуб остановился. И, не дожидаясь ответа Цандера, чернокожий громила спрыгнул на проезжую часть и вышел на середину улицы. Рейнар лихо крутанул руль, затормозил и увидел Уорда. Джим сразу понял, что собирается сделать товарищ. «Нет!» — в отчаянии крикнул он, когда ленивец выстрелил. Снаряд пролетел в метре над головой Уорда, но это ничего не меняло. Уорд твердо встал на ноги и сфокусировал видоискатель NCE на целях. Понял, что первый ленивец закрывает корпусом второй, а значит, он не сможет выстрелить по обоим сразу. Уорд, недолго думая, решил выпустить все имеющиеся ракеты в первую машину, чтобы наверняка отправить ее в ад вместе с экипажем. Наплечные ракетницы Уорда Цандер перезарядил еще загодя. Дьявол сосредоточился и запустил в ближайший танк все 8 ракет одновременно. Сразу после этого, открыв огонь из гаусс-орудия. Но с танка исчез в серии взрывов, однако ребристые плиты лобовой брони ленивца были очень толстыми. Машина пусть с трудом, но могла выдержать ракетный залп, и только счастливая случайность помогла Уорду уничтожить врага. Когда Уорд выстрелил в ленивца, ленивец прямой наводкой выстрелил в Уорда, и одна из ракет столкнулась у дула пушки с выпущенным танком снарядом. Общая мощь комбинированного взрыва оказалась такова, что ленивца разорвало напополам. А столб оранжевого огня подбросил башню в воздух, а дна из гусениц слетела с катков. Последующий взрыв боекомплекта сжег дотла экипаж. Теперь ничто не закрывало Уорда от второго танка. Для килмарийского Штейгера дьявол был как на ладони. Рейнер увидел, как пушка ленивца качнулась в сторону товарища. «Коннор, беги!» — закричал Рейнер. «Беги, черт бы тебя взял!» Уорд не собирался бежать. «Он стрелял из гаусс-орудия. Время для него остановилось. Он слышал, как смеются дети. Видел, как из дула танка вырывается яркая вспышка пламени. Снаряд попал ему прямо в грудь. Вселенная взорвалась, и Уорд исчез». Гибель друга стала шоком для дьяволов, но оплакивать его смерть времени не было. Голос Кида в рации сообщил о новой угрозе. Рейнер убрал ногу с тормоза, развернул саблезуб и увидел, что снайпер прав. Используя всевозможные укрытия с перебежками, стреляя во все, что движется, к месту боя прибыл Вандершпуль с подчиненными. «Мы должны добраться до космопорта раньше их!» — крикнул Тайкус по рации. «Следуйте за нами!» Рейнер сорвался вперед, Харнах пристроился за ведущим саблезубом. Машины понеслись к космопорту, виляя по разбитой улице, то притормаживая, то ускоряясь, сбивая тем самым прицел танкистам. Снаряды ложились совсем близко, куски дорожного покрытия летели от взрывов во все стороны. Ветровое стекло машины Джима разлетелось вдребезги, а десантный отсек отозвался гулким металлическим лязгом, когда сверху на него рухнуло что-то увесистое. Харнак выругался. Цандер вел последнюю машину, все пытаясь смириться с внезапной смертью Уорда, как вдруг заметил на тротуаре нянечку из детского интерната. Она была одна, в залитом кровью платье, вне себя от страха, не говоря уже о том, что стояла на линии огня. Цандер выругался, ударил по тормозам и повернулся к сидящему в десантном отсеке бойцу. «Садись за руль!» — крикнул он. «Я догоню!» Рейнджер из второго отделения кивнул, выпрыгнул из машины и уже собирался сесть за руль, когда прямое попадание снаряда разорвало саблезуб, и тот разлетелся искореженными обломками. Закованные в бронескафандры тела полетели кто куда и упали беспомощными куклами. Схлопотав легкую контузию, Цандер к тому времени уже затащил нянечку в ближайший переулок в метрах 20 от уничтоженной машины. Он решил вывести беженку из зоны боевых действий, но когда по главной улице мимо них проехал ленивец, а следом из-за угла показались десантники Вандершпуля, Макс понял, что его друзья нуждаются в нем. «Беги к западным воротам!» Указывая рукой на запад, крикнул он ошалелый от ужасов войны женщине. «Беги за город и спрячься! Это твой единственный шанс! Беги скорей!» Она пробормотала что-то бессвязное и пустилась на утек в указанную дьяволом сторону. Цандер повернулся лицом к главной улице и понял, что опоздал. Напротив него стоял Вандершпуль с поднятым на уровень головы игольником. Внутри Макса все оборвалось. Без скорлупы, в пропотевшей камуфляжной форме, он был полностью беззащитен. Кэссиди с медсумкой через плечо стояла рядом с полковником. Как и Вандершпулю, ей пришлось вылезти из брони. Док попыталась поймать взгляд Цандера, но не смогла. Она ощущала себя так, словно внутри нее образовалась зияющая пустота, словно последние остатки ее внутренней сущности окончательно исчезли на том вокзале, где она совершила последнее предательство. Теперь, когда она осознала, что сейчас случится, ее заколотило, а ощущения напоминали ломку, только хуже, потому что Док знала, что никакой крэп не избавит ее от мучений. «Ну-ка, ну-ка!» Протянул Вандершпуль, глядя на захваченного врасплох рядового. «Кто у нас тут?» Цандер знал, что не успеет, но все равно попытался выстрелить в полковника от бедра. Вандершпуль нажал на курок игольника. Первый шип сбил Цандера с ног, второй попал ему в лоб, а третий оказался совсем ни к чему. Оглушительный! Разнесся по округе, когда шальной снаряд улетел на квартал дальше и восточнее улицы, по которой следовали дьяволы, и угодил в огромную цистерну с топливом. Однако снаряд не разорвался, а лишь пробил дыру в металлическом боку резервуара объемом с 500 000 галлонов. Из отверстия на землю мощной струей хлынуло розоватое топливо. Высокооктановый портренол потек между цистернами, образуя на территории базы ГСМ целое озеро. Тем временем наводчик ленивца определил себе новую цель. Следующий снаряд воем улетел в сторону космопорта. Такус открыл частоту. «Надо кончать с этой хреновиной, иначе она уничтожит транспортники. Возьмешься, Хэнк? Сможешь поджечь, ублюдка? Прием!» От резкой остановки саблезуб Харнака закачался на амортизаторах. «Отозвался рыжий огнеметчик. Рейнер бросил ревущую саблезу прямо на танк, чтобы отвлечь экипаж ленивца и выиграть для Харнака время. Стрелок за турелью открыл огонь из гаусс-орудия. Автопушка выплевывала очередь за очередью. Крупнокалиберные шипы выбивали искры из бронированного корпуса танка. Безрезультатно. Саблезуб пронесся в метре от угловатого борта ленивца и заложил крутой разворот. Но маневр не принес плодов. Помешать новому выстрелу по территории космопорта Джим не смог. И на этот раз снаряд попал прямо в яблочко. Когда взорвался транспортник номер 3, небо озарила ослепляющая вспышка света. Вращаясь елой, куски обшивки корабля взмыли в воздух. На секунду-другую замерли, а затем посыпались вниз. «Сукин сын пристрелялся», — мрачным тоном резюмировал Тайкус. «И это нехорошо». «Это было очень нехорошо». Пробирающийся к танку Харнак понимал это. Заметит ли его экипаж ленивца, когда он подойдет сбоку? Может быть. Хэнк решил, что сейчас внимание Кэлов. Наверняка прикован к космопорту, поэтому рискнул подойти к металлической громадине вплотную. В этот момент Кит заметил, что с территории базы ГСМ течет топливо и разливается по всей улице. Либо городская ливневка была слишком мелкой, либо кто-то не уследил за шлюзом контроля уровня воды. Не то чтобы это имело значение, ибо результат в итоге получался одинаков. «Харнак!» — закричал Кит. «Не открывай огонь!» Но товарищ уже добрался до цели и понятия не имел, что в его сторону течет патринол. При нажатии кнопки активации огнемета Харнак услышал привычный щелчок. «Ха! Готов изжарить!» Воспламенитель выдал искру. Затем раздался громкий гул, и поток пламени ударил в разрисованный граффити бок ленивца. Экипаж тут же обнаружил угрозу. Механик-водитель застопорил одну гусеницу и добавил газу, чтобы вторая гусеница закрутилась быстрее. Харнак старался попасть огнем под брюхо монстра, потому что именно снизу ленивец наиболее уязвим. Танк закрутился на месте, и дьяволу пришлось двигаться вместе с ним, чтобы не попасть под шипы курсовых иглометов машины. Кит открыл рот, чтобы прокричать об опасности снова, но в этот момент река топлива захлестнула бронированные башмаки огнебоя. Результат был неизбежен. С глухим шумом обогащенная октаном горючая вспыхнула, погрузив Харнака и ленивца в пекло красно-оранжевого пламени. Харнак попытался убежать, но тщетно. Кит слышал крик друга. «Закипаю!» Протяжный, душераздирающий, знал, что никогда не сможет забыть его. Снайпер скинул винтовку. Время замедлилось. Киду казалось, что он целится целую вечность. На самом деле, он поймал мишень в перекрестье оптики и нажал на курок винтовки менее чем за 2 секунды. Приклад ударил Кида в плечо. Пуля попала Харнаку в голову и разнесла ее на части. Затем, как восковая фигура на жару, скафандр Харнака начал плавиться. Ленивец проехал по пылающему трупу, и емкости с огнесмесью на спине солдата детонировали! Взрыв вышел колоссальным! 60-тонный монстр в мгновение ока превратился в металлическое конфетти! Обломки танка с шипением исчезли в море огня! Кит почувствовал, как горло подкатил ком. В памяти один за другим всплывали образы Харнака. Их было много. Харнак, хохочущий, как полоумный, катающийся по траве перед полицейским участком. Харнак, поджигающий забойщиков Форти Хау. И ярче других. Харнак, стоящий у поверженного Голиафа, чуть ниже входа в хранилище Полькс Прайда. Он был как брат, двинутый на всю голову. «Мне все пох!» Брат до отчаяния бесстрашный. Он ушел из жизни так, как хотел, с большим бабахом. Вдруг Кит понял, как это выразить словами. Понял, что пришлось бы брату по душе больше всего. Это было круто, Хэнк! Это было офигительно круто! Ожил эфир на частоте отряда. Здесь Хастер. Транспортник номер 3 получил прямое попадание. Что происходит, черт возьми? К парковке подъехал гражданский грузовик. И я заметил в нем полковника Вандершпуля. Скорее всего, они захватили машину и объехали склад ГСМ восточнее, мрачно сказал Рейнер. Приказал Тайкус. И не впускай никого, ни Вандершпуля, ни Кассиди. Понял меня? Прием. Так точно, сержант. Прием. Хорошо. Мы уже близко. Конец связи. Сабли зубов осталось только два. Одним управлял Рейнер, за рулем второго сидел Кит. Третий остался гореть на улице, выбрасывая в небо черный столб дыма. А остатки отряда влетели через открытые ворота на территорию космопорта. «Будь готов, Джим», — сказал Тайкус, меняя магазин в гаусс-автомате. «Нас могут взять числом!» Рейнер уже засек грузовик и выпрыгивающих из него людей. Ситуация принимала серьезный оборот. Джим знал, что Вандершпуль наверняка попытается уничтожить один из транспортников, чтобы самому сбежать на другом. Потом, когда живых свидетелей не останется, он будет волен состряпать любую байку по своему усмотрению. Джим лихо затормозил поблизости от грузовика и только тогда обнаружил, что дела обстоят совсем не так, как он ожидал. Вандершпуль, как и сообщал Хастер, был здесь. Кэссиди тоже. Но они были пленниками. Пакс потерял шлем. Бинты на его голове покраснели от крови. Два забойщика прикрывали его с флангов. Оба в таком же плохом состоянии, но келомарийцы стояли на ногах, были хорошо вооружены и полностью контролировали ситуацию. Они умудрились захватить в плен Вандершпуля и Кэссиди, найти грузовик и, минуя пожарище, привести пленников в космопорт. «Стой, где стоишь!» — крикнул Пакс, когда Тайкус свесил огромные ноги из саблезуба и спрыгнул на землю. «Бросайте оружие, или я выстрелю полковнику Вандершпулю в голову!» Рейнер обошел саблезуб. Вандершпуль нахмурился. Рейнер и Тайкус зычно рассмеялись. Из внешних динамиков смех получился искаженным и очень громким. «Да на здоровье!» — сухо сказал Тайкус. «Сделай всем одолжение. Отстрели эту чертову башку!» Пакс посмотрел на Тайкуса, увидел на лице сержанта холодную решимость и понял, что тот не шутит. «Да, твои солдаты не очень-то тебе верны!» — с отвращением произнес Келмарийский десятник. Мне следовало догадаться. Не доехав 500 метров до машины товарищей, Кит остановился близуб, укрывшись за машиной. Снайпер положил винтовку на капот. Позиция для стрельбы была не слишком удобна, ибо Вандершпуль закрывал собой большую часть тела Пакса. Впрочем, был еще один вариант. Кит прицелился, его палец плавно нажал на спусковой крючок, и винтовка выстрелила. Тело Вандершпуля конвульсивно дернулось. Тяжелая пуля пробила плечо полковника на вылет и вошла в человека за ним. Кровь брызгами разлетелась во все стороны, когда гасинец Кида разворотил горло Пакса. Телохранители Десятника тут же начали стрелять по ближайшим врагам. Тайкус и Джим в мгновение ока бросились в стороны и выдали в ответ целый град очередей из шипов, вынуждая противников присесть. Килмарийцы попытались перехватить инициативу, но успеха не достигли. Первый упал, когда Кит попал в него из боцмана. Второй зашатался, словно пьяный, когда шипы из газ-автомата пробили его броню. Попятился, а затем завалился на спину. Только тогда Тайкус сообразил, что во время перестрелки в Кэссиди попали. Девушка лежала на спине и смотрела в небо. Сержант поспешил к ней, опустился на колени и слегка приподнял рукой голову любимой. «Ничего!» Кэссиди закашлялась, кровь в горле сделала ее речь булькающей. «Ничего личного, ты же знаешь!» «Да», — ровным тоном ответил Тайкус. «Знаю». Док с трудом улыбнулась. Попыталась сказать что-то еще, но в этот момент ее глаза остекленели. Она ушла из жизни. «Твою мать!» Тайкус выругался, через силу встал и осмотрелся. «Его взгляд упал на Вандершпуля. Полковник стоял на коленях, зажимая рукой бывшее некогда плечом кровавое месиво и громко выл от боли!» «Умоляю, помогите!» Глядя снизу вверх на сержанта, простонал Вандершпуль. «Мне нужен медик, я заплачу вам». «Док мертва», — глухо сказал Тайкус. «Ты убил ее». Это не было правдой, но это и не имело значения. Рейнер встал рядом с Тайкусом, посмотрел вниз на Вандершпуля и почувствовал закипающий гнев. Потому что здесь, на коленях, перед ним стояло олицетворение всего того, что он ненавидел. Сколько людей отдали жизнь в угоду тому, чтобы Вандершпуль набил карманы? Сотни? Тысячи? Ответа на этот вопрос никогда не узнать, но кое-что можно сказать наверняка. Такого больше не случится. Никогда. Кит присоединился к братьям с винтовкой на плече, и три человека в молчании наблюдали, как полковник корчится в агонии. Показушные всесильности могущества пали жертвами жадности. «Твой отец хотел бы увидеть тебя». Дрожащим голосом обратился к Киду Вандершпуль. «Я знаю, где он. Я могу отвезти тебя к нему. Будь милосерден, боль просто мучительна». «Ха!» Кид усмехнулся и покачал головой. Пистолет Пакса валялся на бетоне взлетной площадки. Вандершпуль попытался схватить его, но Рейнер наступил ему на руку тяжелым башмаком бронескафандра. Плоть поддалась, кости сломались. И Вандершпуль закричал. «Я могу избавить тебя от мучений! Ты кусок дерьма!» Визор-череп с жужжанием уехал вверх под шлем, явив полковнику лицо Джима. Голос прозвучал неестественно холодно, сдавленно. Пылая яростью, Рейнер навел гаусс-автомат на офицера. «Прощай, мразь!» Глаза Вандершпуля расширились. Он открыл рот, чтобы сказать «Нет!» Как его грудь пробил единственный шип. Полковник завалился на бок. Рейнер чувствовал, как его ярость испаряется. «Уступай место чему-то другому», — сам того не желая. Он стал частью той самой системы вещей, которую всегда презирал, той самой вселенной, где старые семьи получали все, что хотели, а отправляли граждан с промытыми мозгами воевать в межзвездных войнах и безнаказанно убивали. Осознание этого принесло с собой чувство вины и решимость стать тем, кем стремился стать. Или, как говорил отец, самому выбирать свою судьбу. Мужчин какое-то время не двигались. Стояла полная тишина, нарушаемая лишь треском пламени, продолжающего пожирать город. Неожиданно завелись двигатели транспортника Вандершпуля, который решил улететь из Корси без командира. Тайкус заговорил первым. «Адские гончие скоро будут здесь. Нам лучше поторопиться». Друзья повернулись к оставшемуся транспортнику. Хастер к этому моменту уже спустил трап и ждал их внутри. Они начали подниматься. Тайкус шел первым, Кит сразу за ним. Рейнер задержался, чтобы в последний раз окинуть взглядом город, где столько его друзей рассталось с жизнью. «Мы не были ангелами», — подумал Джим. «Мы были небесными дьяволами, лучшими среди худших». Мысль вызвала у Рейнера улыбку с налетом ностальгии. Транспортник взмыл вверх, оставляя поле боя позади. А Джим все улыбался. Теперь он дезертир. Его война закончилась. Но он никогда не забудет друзей, падших в Корси. Никогда. Примечание. Галлон. Американская мера объема жидкостей. 3,785 литра, 500 тысяч галлонов, 1500 тонн ГСМ. Ливневка. Ливневая канализация. Система канализации, предназначенная для организованного и достаточно быстрого отвода выпавших на территорию города или промышленного предприятия атмосферных осадков или талых вод. Книгу читал Ассандер, канал плохого чтения. Сентябрь-октябрь 2016 года. Все женские реплики в книге озвучила Юрус Вера. Полковника же Вандершпуля озвучил Бобчик Джхост. Продолжение истории Джеймса Рейнера и Тайкуса Финдли. Читайте в книге Кристи Голден «Долги дьяволов». Небесные дьяволы. Утерянная переписка. Небесные дьяволы. Утерянная переписка. Ранее не публиковавшаяся переписка между репортерами СВН Максом Шпеером и Майклом Либерти в четырех частях. Каждое письмо проливает свет на действия как конфедерации, так и преступников Джеймса Рейнера и Тайкуса Финли, бывших бойцов подразделения «Небесные дьяволы». Часть первая. Вечерний выпуск СНВ. Пожар на Хаджи. Поступили сообщения о мощном взрыве около поселения на луне Хаджи. Только несколько часов назад чиновники Мерсайского субконтинента оповестили власти конфедерации о том, что причиной взрыва послужила неисправность реактора. Вспыхнувший вслед за взрывом пожар угрожает жизням 3 миллионов колонистов, работающих на близлежащих шахтах и терраформирующих заводах. Поднятые по тревоге силы конфедерации на всех парах несутся к месту трагедии, чтобы спасти гражданское население и восстановить системы жизнеобеспечения колонии. Личное сообщение от М. Шпеера для М. Либерти. Тип данных – текст. «Привет, Майк. Надеюсь, у тебя там все в порядке. Похоже, ты до сих пор не навлек на себя гнев больших шишек СНВ, с чем я тебя от всей души поздравляю. Буду краток. Попав спецкором на поле боя, я все время поглядывал по сторонам, видел, что под нашим любимым флагом творится черти что, и не знаю, насколько еще у меня хватит терпения молчать. Так что я передаю это тебе, приятель. Знаю, мы никогда не были особенно близкими друзьями, но, может, потому что ты был единственным, кто хотя бы слушал мое нытье после того, как цензура проходила по моему материалу. Ладно, не знаю, захочешь ли ты, если вообще захочешь, что-то делать с этой информацией. Можешь в банку запихать, например. Но, может, ты действительно такой репортер, каким я тебя считаю, и ты решишь когда-нибудь задать им жару грандиозным репортажем. В любом случае, вот она. Конфедерация снова устроила нам кукольное шоу, чтобы скрыть правду. Я сейчас нахожусь в городе Гелоди, на севере Мерсаля, и пожарища тут бушует просто адское. Это не пожар, не результат взрыва реактора, но они хотят, чтобы все в это поверили. Пожар, а точнее поджог, организован местными конфедами, чтобы поймать кое-каких врагов государства на заброшенных археологических раскопках. Джим Рейнер и Тайкус Финли никогда военные герои, о которых я не раз рассказывал в репортажах. Эти ребята были лучшими в подразделении «Небесные дьяволы», а теперь они прячутся здесь. Похоже, кто-то донес на них коменданту местного гарнизона. Судя по перехваченным отчетам, генерал Сол Кервок, командующий операцией, знал, что в местность предоставляет слишком много путей для побега, поэтому он приказал поджечь строение в округе. Пожар распространился на ближайшие населенные пункты и угрожает жизням невинных гражданских лиц. Конфедерация снова рискует жизнями многих, чтобы добиться незначительной цели. Я знаю, это тебя не удивляет. Меня, впрочем, тоже. Я буду следить за развитием событий и держать тебя в курсе. Макс. Часть 2. Вечерний выпуск СНВ. Дьявольская подлость. Благодаря доблестным усилиям солдат конфедерации, пожары, вспыхнувшие по всему субконтиненту Мерсаля на луне Хаджи, потушены. Однако неприятности на этом не закончились. Генерал Сол Кервок, командующий гарнизоном города Гелади, сообщает, что теперь пострадавших жителей терроризирует крупная группировка грабителей и пиратов, которые стремятся нажиться на случившемся бедствии. К сожалению, подобные инциденты очень распространены в этой части сектора, комментирует ситуацию Каравок. «Те, кто наживаются на горе и страданиях соотечественников, заслуживают презрения и кары. Это паразиты, предатели, и мы не пожалеем сил на то, чтобы разделаться с ними». Личное сообщение от М. Шпера для М. Либерти. Тип данных – текст. «Привет, Майк! Смотрел последний репортаж о пожарах на Хадже? Мне даже хочется пожать руку тому, кто стоит за всем этим. Давно не видел, чтобы кто-то так много и складно врал. Вижу, твоя история о взрыве реактора просочилась в массы. Что ж, это общепринятая практика – подлить капельку правды в море чуши. Тогда никто из зрителей не будет задаваться вопросом, почему обычная авария превратилась в стихийное бедствие, которое длится уже неделю. Вот некоторые факты. Пожар все еще не остановлен, местные спасательные службы оказались совершенно неподготовленными к такому повороту событий. Более того, военные оцепили затронутые пожаром районы, назвав их потенциальными зонами для побега. Люди погибают, в то время как Сол Кервок строит из себя человека, который бросил вызов дьяволам. Чем же его так достал Хаджи? Что он так рвется получить повышение и свалить отсюда? Джим Реннер и Тайкус Фидли все еще на свободе. Они угнали два стервятника с базы конфедератов. Гарнизон никто не охранял, все были заняты пожаром. Так называемые предатели могли бы с легкостью сбежать из организованной нашим любимым генералом чудовищной огненной ловушки. Но вместо этого за последние несколько дней они спасли много гражданских, помогая им покинуть горящие районы. Некоторые из местных жителей называют их героями. Если генерал Кервок не отреагирует вовремя, рано или поздно ему придется столкнуться с полномасштабным восстанием. Макс. Часть третья. Вечерний выпуск СНВ. Хаджи под контролем. Силам конфедерации удалось окружить бандитскую группировку, что действовало на охваченной пожаром территории Хаджи. В настоящий момент генерал Сол Кервок занят подготовкой финального маневра и не может прокомментировать ситуацию. Однако, по словам нашего собственного аналитика, операция будет завершена в течение ближайших часов. Войска подкрепления, направленные на место бедствия из соседних систем, получили приказ возвращаться обратно. Население Хаджи выражает благодарность всем, кто оказывал помощь. Личное сообщение от М. Шпера для М. Либерти. Тип данных – текст. «Привет, Майк! Смех, да и только! Гадаешь, почему основная новость последних дней была перенесена в конец сегодняшнего выпуска? Знаю, что нет. Что тут гадать?» Мы оба прекрасно понимаем, что это значит. Просто я знаю чуть больше подробностей. То, что началось как блестящая рекламная кампания конфедератской армии. А для Кервока прыжок через две ступеньки по карьерной лестнице. Превратилось в полный бардак. Пожар все еще свирепствует. И его распространение удается удерживать лишь силами гражданских. А вдохновленные действиями Рейнера и Финдли, жители Хаджи самостоятельно продолжили спасательные операции. Правда, для этого им периодически приходится заимствовать технику у военных. Дальше больше. Недавно лагерь конфедерации, расположенный рядом с очагом пожара, оказался окружен стеной огня, и двое наших друзей, бандитов, бросились в самое пекло, чтобы помочь солдатам. Ну и, возможно, разжиться парочкой лишних стволов. Я, в общем-то, никогда не говорил, что они у нас ангелы во плоти. Можешь представить себе реакцию местных, когда Рейнер и Финдли вынырнули из огня на стервятнике с привязанным к багажнику Керваком. Я знаю, что обозреватель должен быть беспристрастным, но иногда просто необходимо сделать текст чуть более динамичным, ты не находишь? Думаю, теперь ты понимаешь, почему на самом деле войска подкрепления покидают Хаджи, а эту новость похоронили. Двое грязных разбойников, заручившись поддержкой населения, удерживают в заложниках генерала конфедерации, а мы получили билет домой, а осталось только дождаться сигнала от разведотряда. Обожаю журналистику! Макс. Часть четвертая. Вечерний выпуск СНВ. Изоляция Хаджи. На Хаджи объявлено военное положение. Чтобы установить хоть какой-то контроль над вспыхнувшими на спутнике массовыми беспорядками. Восстание на Хаджи поднялось вследствие пожаров, истощивших и без того скудные ресурсы этого пустынного мира. Такая реакция гражданских стала неприятным сюрпризом для сил Конфедерации, делающих все возможное для защиты населения. По трагическому стечению обстоятельств, отряд генерала Соло Кервака оказался не готовым к бунту, поднявшемуся в восточной части субконтинента Мирсаль. На состоявшей этим утром церемонии исполняющий обязанности командующего генерала Тернас Шан воздал почести погибшему герою. Затем генерал Шан, опытный, удостоенный множества наград ветеран, объявил о полной изоляции Хаджи до тех пор, пока с восстанием не будет покончено. Личное сообщение от М. Шпеера для М. Либерти. Тип данных текст. Время в обрез, Майк. Я хочу свалить на следующем корабле, пока петля не затянулась. Не прошло и 2 недель после освобождения уязвленного, но невредимого Кервака, как тот попытался устроить засаду на Рейнера и Финли. Его люди, одетые в штатское, напали на предателей, в то время как те пытались вытащить мирных рабочих из разрушенного здания. Это вызвало массовое недовольство горожан, а отряд взяли в кольцо и буквально разорвали в клочья. Я никогда не видел такого остервенения среди гражданских. Их можно понять, они здорово натерпелись. На то, чтобы восстановить здесь нормальный уклад после пожара, разрушений и произвола военных, уйдут десятилетия. Сейчас же население должно довольствоваться жизнью в трущобах. СВН нагло лжет, обвиняя этих отчаявшихся людей в убийстве Кервака. На самом деле генерал был убит собственным подчиненным, а один аккуратный выстрел в затылок. Тернас Шан понял, к чему все катится, и решил собственноручно навести порядок. Нет ничего хуже, чем мелкая сошка, чьи амбиции похлеще твоих, не так ли? Хотя, может, высшее командование приказало убрать Кервака и закончить этот балаган? Как бы то ни было, репортаж СВН показывает, что наше любимое правительство вполне довольно ситуацией. Меня тошнит от конфедерации, но я не уверен, что ей на смену может прийти лучший режим. Что можно сказать о государстве на фоне действий, которого героями становятся военные дезертиры и преступники? Джим Рейнер и Тайкус Финдли, по крайней мере, показали, что могут быть настоящими людьми, прежде чем укатили навстречу закату с сумками, полными украденного бабла. Я думаю, ты понимаешь, зачем я шлю тебе все это, Майк. Вернувшись, я не смогу продолжать работать на СВН. Людям нужен глашатай правды, и я чувствую, что должен стать им. Надеюсь, что и ты когда-нибудь последуешь моему примеру. Макс.